судья Ди поднялся. «Спросите ее об этом», — сказал он. «Вы увидите, что она очень откровенная девушка. А сейчас мне нужно идти. Мой помощник наверняка повсюду меня разыскивает». Судья дружелюбно кивнул медведю, но тот только молча взглянул на него маленькими злобными глазками. Глава 12. Расставшись с Каном, судья Ди тут же направился к двери напротив. Она была не заперта, но, распахнув ее, он обнаружил, что в комнате никого нет. На бамбуковом столике потрескивала почти догоревшая свеча. Кроме застеленной постели и двух стульев, никакой мебели в комнате не было. Не было и каких-либо ящиков или тюков, а на деревянной вешалке не висело никакого платья. Если бы не горящая свеча, то комната казалась бы совсем нежилой. Судья выдвинул ящик стола, он был совершенно пуст. Тогда он опустился на колени и заглянул под кровать. Там тоже ничего не было, только юркнула мышка. Он встал, отряхнул пыль с колен и вышел вон, направившись в комнату Дао Ганя. Было уже далеко за полночь. Судья предполагал, что его суровый помощник, должно быть, изрядно утомился от общения с актерами. Он застал Дао Ганя в его холодной пустой комнате, одиноко склонившегося над жаровней, где оставалось лишь 2-3 раскаленных уголька. Дао Гань не любил тратить больше, чем необходимо. Когда он увидел судью, его длинное мрачное лицо просияло. Поднявшись, он затараторил: «Что случилось, ваша светлость? Я искал вас повсюду, но...» «Приготовь мне чашку горячего чая», — приказал судья. «Нет ли у тебя случайно чего-нибудь поесть?» Он устало опустился рядом с маленьким столиком. Дао Гань порылся в дорожном ящике и обнаружил 2 сухих коржика. Он передал их судье и растерянно произнес: «Извините, но у меня ничего другого». Судья торопливо откусил кусочек. «Они великолепны», — довольно заметил он. «И никакой вегетарианской ерунды. Я ощущаю характерный привкус свиного жира». Покончив с коржиками и выпив 3 чашки чаю, судья зевнул и заговорил: «Единственное, чего бы мне сейчас хотелось, это как следует выспаться. Но хотя некоторые вопросы разрешились, кое-что все же нужно выяснить, и немедленно, включая ситуацию с покушением на убийство». Он рассказал Дао Ганю, что с ним произошло, и кратко изложил содержание бесед с госпожой Дин и мнимой госпожой Оуян. «Как видишь», — заключил он, — «дело о благочестивой барышне Белой Розе практически закончено. Завтра утром до нашего отъезда я переговорю с ней и с госпожой Бао. Остается выяснить, кто ударил меня по голове и почему». Дао Гань пребывал в глубокой задумчивости, время от времени накручивая на указательный палец 3 длинных волоска, проросших из бородавки на левой щеке. Наконец он сказал: «По словам госпожи Дин, Мо Моде хорошо ориентируется в монастыре. Возможно, он просто бродячий даосский монах. Эти парни шляются по всей империи, посещая знаменитые даосские святыни и занимаясь на стороне разными пакостями. Поскольку, в отличие от буддистов, они не бреют голову, то без труда могут выдавать себя за мирян. Мо Моде мог посещать этот монастырь и раньше. Вероятно, он был причастен к смерти какой-то из 3 девушек, а однорукая женщина, которую вы видели в окне, может быть очередной его жертвой. Вам не кажется вероятным, что он появился здесь в обличье актера, чтобы заставить замолчать эту однорукую девушку, либо шантажировать каких-то своих тайных и грозных сообщников?» «В твоих словах есть определенный смысл, Дао Гань», — задумчиво отвечал судья. «Это совпадает с той шаткой теорией, которую я сам пытался выстроить. Я помню, ты говорил, что во время ужина у монахов недоставало одного прибора. А это может означать, что актер Мо Моде снова надел свое даосское облачение и смешался с толпой монахов. Обители монастыря большую часть времени видели его в маске или с загримированным лицом. Тогда становится ясно, почему мы никак не можем его найти и почему в его комнате абсолютно пусто, как я только что смог убедиться. А если это именно он подслушивал мою беседу с настоятелем, то вполне возможно, что он решил от меня избавиться. Но убийство судьи — это тяжкое преступление, — вставил Дао Гань. Именно поэтому подозрение падает в первую очередь на Мо Моде. Не думаю, чтобы на такое решился кто-то из постоянно проживающих в монастыре. Всякому известно, что в случае убийства императорского чиновника все наши административные службы будут приведены в действие, и в мгновение ока этот монастырь будет наводнен следователями, судебными чиновниками и особыми агентами, которые в полном смысле этого слова не оставят камня на камне, чтобы найти преступника».